Глава 39. Февраль 636 года. Братислава. «О, новенький!» Мальчишка восьмой роты пристально разглядывал Береслава, которому недавно стукнуло положенное число лет. Как ни просил он отца, тот был непреклонен в своем решении. За полгода до этих событий. «Отец, прошу!» Глаза мальчишки наливались слезами. «Я не хочу быть воином! Я не хочу быть наследником! Пусть Кий будет! Он же злой, как маленький волчонок! Они с Вовкой дерутся все время! У тебя четверо сыновей! Зачем мне идти туда?» «Не Кий второй наследник, Береслав, а ты!» Грустно посмотрел на него отец. «Ни я, ни ты, ни твоя мама себе не принадлежим. Мы служим государству. От нас тысячи людей зависят. Твой брат сейчас где-то в Индии. Если с ним что-то случится, править тебе. Таков закон». «А если я откажусь?» — поднял глаза Береслав. «Тогда в стране начнется смута», — пояснил князь. «Твои младшие братья слишком малы. Люди подумают, что власть нашего рода слаба, и это неизбежно приведет к войне, которую ты так не любишь. Наши земли наслаждаются миром только потому, что мы все время воюем, Береслав. Это ты понимаешь? Как только меч останется в ножнах слишком долго, он начнет ржаветь. Я вот совсем недавно вернулся из похода на сербов-лужичан. Как ты думаешь, зачем я туда ходил?» «Они не подчинились тебе?» — понятливо кивнул Береслав. «Они не подчинились нам», — сделал нажим на последнем слове отец. «От их земель до стен Братиславы неделя пути. Неужели ты думаешь, что я позволю им жить так, как они хотят, чтобы потом получить набег прямо на столицу?» «Ты разорил их земли», — обвинительно посмотрел на отца Береслав. «Ты казнил их вождя, а самих лужичан выселил с их земель». «Я давал им выбор», — ответил князь с каменным лицом. «И они его отвергли. Каждый правитель несет ответственность за свои решения. Владыка Акмир принял свое решение, сын, и оно стоило ему жизни». «Господь призывает к добру и смирению, отец. Так можно победить любого врага». «Еще никто и никогда не победил смирением», — мягко пояснил князь. «Побеждает только сила. Хочешь, я расскажу тебе про один народ, который решил, что можно жить без насилия?» «Хочу», — загорелись глаза мальчишки. Он был чрезвычайно любознателен. На одних далеких островах жил народ под названием Маори. Они постоянно воевали друг с другом, разоряли земли соседей, уводили в рабство и убивали. Они были людоедами. — Как бойники у лютичей? — переспросил Береслав. — Отличный пример, — кивнул князь. — Этот народ похож на бойников. Он тоже живет войной и презирает трусов. Только бойники могут уйти со своих земель, а маори живут на островах, и их мир со всех сторон омывается океаном. Так вот однажды самое слабое племя под названием Мориори решило бежать. Оно село на большие лодки и поплыло, куда глаза глядят. Им немыслимо повезло, и они наткнулись на остров в открытом океане. Там-то они и остались жить, и они полностью отказались от насилия. — А почему? — с любопытством спросил Береслав. «Те острова оказались холоднее, чем та земля, откуда они приплыли», — пояснил отец. «Там плохо росло зерно, которым питались мориори. Им пришлось ловить рыбу и собирать выброшенных на берег моллюсков. Воины привели бы к тому, что их народ погиб. На тот момент они приняли верное решение. Все их воины свелись к тому, что они били друг друга палками до первой крови. При этом палка не должна быть толще большого пальца и не длиннее руки. Их вожди постановили, отныне и навеки, с этого дня, пусть никогда не будет воин, да сгинет ваше чрево в тот день, когда вы осмелитесь ослушаться. Так они и жили 24 поколения, мирно и счастливо». «А что случилось потом?» — с жадным интересом спросил Береслав. «А потом на этот остров приплыли их родственники, маори», — пояснил отец. «Хотя маори было намного меньше, они легко завоевали остров, а его жители истребили или превратили в рабов. Мальчиков они сделали евнухами, потому что, по их понятиям, потомство трусов не имеет права на жизнь, остальные же превратились в домашний скот, и их участь была ужасна. Многие из Мориори умирали от тоски или бросались со скал. И ты знаешь, никто из Маори не раскаялся в содеянном, ведь они поступали в соответствии со своими обычаями. Понимаешь, сын? Они считали, что поступают правильно. Для воина Маори трус, который не хочет драться за свою свободу, это мерзость перед лицом их богов. Они делали благо, когда освобождали землю от таких людей. Они делали благо, когда насиловали их женщин, ведь у этих женщин был шанс родить детей от настоящих людей. Теперь от народа Мориори остались жалкие остатки, и весь он является плодом насилия Маори над женщинами-рабынями. Вот так вот. — А разве Мориори не пробовали дать отпор? — удивился Берислав. Молодежь хотела это сделать, но старейшины запретили им. Они не стали ломать традиции. — Но ведь традиции можно поменять, — удивился Берислав. — Сказано у экклезиаста, время собирать камни и время разбрасывать камни. — Традиции менять можно и нужно, сын, — кивнул отец. — Да только люди никогда не меняются. Они всегда остаются прежними, глупыми, жестокими и жадными. Помни об этом, когда какая-нибудь очередная блаженная дурь снова посетит твою голову. Твоя доброта может погубить многие тысячи, в то время как моя жестокость их спасает. «О, новенький! Из каких будешь? Как зовут?» Посыпались со всех сторон вопросы. «Иржия», — старательно ответил Берислав. «Попович. Родные от оспы умерли, а меня сюда отдали». После долгих раздумий его сделали сыном священника. Только так и можно было объяснить грамотность и чистые руки того, кто никогда не знал труда. «Да», — протянул крепкий мальчишка на голову выше Берислава. «Не повезло тебе, пацан. Вляпался ты по самые уши». «Почему это?» — не понял Берислав. «Узнаешь», — многообещающе протянул мальчишка. «Чего встал? Метлу видишь? Мети, сегодня твоя очередь». «Так твоя же очередь, Арни», — удивились мальчишки. «Его очередь», — жестко сказал мальчишка, что происходил то ли из тюрингов, то ли из франков, то ли из саксов. Он и сам этого толком не знал, будучи приемышем, отданным из лесной веси в сотню за свирепый нрав. Беспокойный был малец. И работник из него рос, как арбалетный болт из коровьего дерьма. «Я так сказал». «Господь терпел и нам велел», — думал Берислав, выметая убитый ребячьими пятками до каменного состояния земляной пол. «Всего 8 лет осталось. Всего 8». В то же самое время. Сокотра. «Ну что, брат?» — лениво спросил Стефан. «Как жена? Подросла хоть немного?» «Самую малость», — так же лениво ответил Надир. «И не во всех местах. Дитё дитём, и таща, как весло. Надо было вдову какую-нибудь за себя брать. Но нельзя, засмеют. Эх!» Тростниковый навес защищал их от солнца, которое пекло тут зимой весьма и весьма умеренно. Скорее ласкало своими лучами, чем пекло. Не сравнить с летом, когда все вокруг превращалось в раскаленную сковороду. Они лежали на кушетках, застеленных мягкими покрывалами, которые слуги вынесли на улицу. С моря дул свежий ветерок, даря блаженную негу двум мужам, которые только что поддались греху чревоугодия. Недавний обед привел их в состояние полнейшего счастья. Тут прекрасно готовили ягнятину, и Стефан, потерявший доступ к высокой кухне, почти примирился с действительностью. Глинобитный одноэтажный дом с плоской кровлей, который служил дворцом повелителю Сокотры, был убран коврами и уставлен новой посудой. Скромная, но весьма деятельная Амира оставалась почти невидимой, но хозяйство в своих маленьких ручках держало крепко, не ослабляя вожжи ни на миг. Она подала мужу и деверю молодого барашка и унесла остатки еды, как обычно, не проронив ни слова. Они отдыхали уже не первую неделю. Продуманные люди братца Само решили обойти ненасытных александрийских мытарей и перегрузить бесценную поклажу в княжеские корабли прямо с берега. А для этого им пришлось задержаться здесь, на Сокотре, чтобы перебраться через Синайский перешеек во второй половине марта. Средиземное море ранней весной бывает неласково. Впрочем, купцы и тут не теряли времени даром, скупая у местных мирру, ладан, алоэ и кровь драконьего дерева. И специи, и эти диковинные товары с руками оторвут на большом торге, куда придут купцы из 4 франкских королевств. Серебро и перец пролились щедрым дождем на островитян, остававшихся в стороне от главных торговых путей. Когда затянуло песком канал фараонов, а Красное море подмяли под себя эфиопы из царства Аксум, остров покинула колония индийских купцов. Им больше нечего было тут делать. Они ушли в Адану, в главный порт Йемена, а Сокотра превратилась в далекое захолустье, прибежище пиратов и рыбаков. — Что там племянник наш делает? — спросил Надир, лениво отмахиваясь от невероятно назойливой мухи. — Да их взводный гоняет, как скаковых лошадей. С немалой толикой удивления ответил Стефан. — Вот не думал я, что у воинов жизнь такая тяжелая. Времени только на поспать и поесть оставляет. Ну и на занятия мои. — Правильно гоняет, — одобрил Надир. — Я, когда за деньги буду свое войско нанимать, тоже так сделаю. От безделия лишняя дурь в голове бродит, а когда человек с оружием дурить начинает, это всегда плохо заканчивается. — В Медину когда поплывешь? — спросил Стефан. — Тебе надо новому халифу поклониться. — Да вместе с людьми само и выйдем, — ответил Надир. — Я в Джидде остановлюсь и заверну в Мекку. Время хаджа наступило, брат. Я должен прикоснуться к святыне. А потом уже в Медину двину. Нужно халифу закят передать за Сокотру. Ну и со своего дохода тоже. Умар ибн аль-Хаттаб шуток не понимает. — Много? — спросил Стефан. — 40-я часть, — ответил Надир. — Терпимо. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, довольствовался малым. Да и тратил он это не на себя. Персы в свое время куда больше брали. Удивительно, как жизнь поворачивается. Муха перелетела на Стефана, и уже он героически с ней боролся, побеждая послеобеденную лень. Лень и муха побеждали безоговорочно, и Стефан смирился с поражением. — Ты о чем? — приоткрыл один глаз Надир, который почти уже погрузился в дрему. — На севере братец Само выпрыгнул словно из ниоткуда. Варвар, бывший раб, нищий лесовик. А смотри, что делает. Самого императора за глотку держит. Да он, откровенно говоря, не слабее нашего императора будет. А на юге мусульмане войско Василевса бьют. И кто бьет? Арабы. Презренное мясо, наемники, которые за еду служили. Великие воины и полководцы — это вчерашние погонщики верблюдов и торговцы шерстью. Немыслимо. Такова воля Аллаха. Философски пожал могучими плечами Надир. Его пути неисповедимы, он награждает достойных и карает грешников. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посылал как-то шах-ин-шаху Хасрову письмо, предлагая принять истинную веру. А шах что сделал? Высмеял его за то, что он письмо собственной рукой подписал. Хасров сказал всем, что, мол, нищий какой-то ему пишет, у которого даже собственной печати нет. Вот и покарал Господь шах-ин-шаха за гордыню его. А как думаешь, брат, наши персов разобьют? — Разобьют, — кивнул Стефан. — Персы ислам примут. — Арамеев тоже разобьют? — не на шутку заинтересовался Надир. — Империя будет жить, — торжественно ответил Стефан. — Так брат Само сказал, а ему многое ведомо. Он колдун языческий. Прости меня, Господи. Грешен я бесовщину поганую поминаю, но наш брат часто прав бывает, я в этом уже не раз убеждался. — Ну, не знаю, — протянул Надир. — Само сказал мне тот остров забирать, как его, Сингапур. А я с купцами в Индии переговорил, хрен его заберешь, там куча зубастых царьков, страна Джамби, Кедах, Палембанг, и к островам с пряностями не пускают никого. А ведь еще есть пираты, чалукьи, палавы и князья с острова Сихала. Да нас там в клочья порвут. — Знаешь, как надо есть слона? — спросил Стефан, который все-таки сделал над собой могучие усилия и прогнал муху. — Как? — отозвался Надир, который перевернулся на другой бок и теперь смотрел на брата. — По частям, — ответил Стефан. — Император Октавиан Август говорил, поспешай медленно. Вот и ты не спеши. У меня есть стойкое подозрение, что брат сам знает больше, чем мы. — По частям, говоришь? — ответил Надир, смежив веки. — Это он дело говорит. Я, пожалуй, вздремну. И тебе того же советую. Нам в путь через 3 дня. Надо выспаться как следует. Примечание. Амира. Производная от Амир. Эмир. Дословно принцесса. Сихала. Шри-Ланка. На котором в то время существовали крупные сингальские королевства. Март 636 года. Антиохия. В настоящее время Антакия, Турция. Император Ираклий хмуро смотрел на облачение Патрикия, подброшенное к резиденции Куропалата вместе с отрубленной головой. Отнести такой подарок к большому дворцу у посланника духу не хватило. Подобное дело пыткой закончится и жестокой казнью на форуме Амастриан. Это же измена в чистом виде. Голову закопали после опознания, а вот парадное облачение послали ко двору в саму Антиохию. Василевс Ираклий сильно сдал за последние годы и дышал со свистом. Его часто мучили головные боли, сжимающие череп, словно раскаленный обруч. Лишь кровопускания немного помогали ему, да и то на время. — Кто это сделал? — спросил император у протоасекрита Александра, который тоже выглядел весьма нерадостным. Ведь усилить хорватов было его идеей. — Точно неизвестна ваша царственность, — нехотя ответил тот. — Но я думаю, что это люди князя Само. Больше просто некому. Германцы Витериха взяли бы город штурмом и сожгли его. А тут город цел, женщин и детей выпустили. Этот языческий предрассудок есть только в Словении. — Что еще за предрассудок? — поднял на него тяжелый взгляд император. — Они считают грехом лить кровь женщин и детей, — развел руками Александр. — Говорят, что это недостойно воина. — Дикость какая! — изумился Ираклий. — Никогда не понимал этих варваров. Вот арабы за милую душу режут и детей, и баб, и особенным грехом это не считают. — Я хотел вам кое-что рассказать, — помялся Александр, — про доместика Стефана, бывшего доместика. — Он вроде бы в ссылке, — наморщил лоб Ираклий. — И он шлет весьма толковые доклады оттуда. Ты же сам мне говорил об этом. «Он прислал еще один доклад, ваша царственность», — продолжил Александр. «Там описана Индия. Он посетил ее». «Что он посетил?» Растерялся император, а его брат Феодор, по обыкновению сидевший молча неподалеку, начал хохотать в голос. «Индию, ваша царственность», — пояснил Александр. «И его доклад о тамошних делах выше всяких похвал». «Хорошо же у нас отбывают ссылку». Феодор утер проступившую слезу. «Что ж ты не рассказываешь, что он поплыл туда с братом, новым эмиром какого-то занюханного островка у побережья Йемена?» «С братом?» — еще больше растерялся Ираклий. «У него что, есть еще один брат? И этот тоже князь?» «Эту историю на Востоке каждый купец знает», — пояснил Феодор. «У князька Само 2 брата. И младший из них оказался в рабстве у бедуинов. Так наш доместик разыскал его там, представляешь? Ты думаешь, почему его доклады из Аравии так подробны и точны? Он искал своего брата, и он его нашел. Он же, пока его искал, в нескольких сражениях участвовал на стороне мусульман». «Кто участвовал?» Император чуть не поперхнулся. «Стефан?» «Стефан», кивнул Феодор. Я тебе принесу его записи, почитаешь. Помнишь, у него еще ручная баллиста была, из которой он во время бунта 10 ткачей положил? Так вот, с ней-то он и воевал. Бил персов, стоя в строю лучников. — Но зачем? — император был ошеломлен. — Зачем евнуху воевать? Он ненормальный? — Ах да, это же Стефан. — Конечно же, он ненормальный. Я все время забываю, о ком говорю. — Хоть у кого-то в империи осталось мужество. Не обращаясь ни к кому конкретно, промурлыкала императрица Мартина. Она даже не смотрела в сторону, получая невыразимое наслаждение от этой ситуации. «Может быть, нам пора ставить евнухов командовать армиями? У бородатых мужей это получается не слишком хорошо». Феодор побагровел так, что у присутствующих появились нешуточные опасения за его здоровье. Даже глаза его покрылись сетью кровяных прожилок. Это был удар ниже пояса. Именно он потерял армию в битве у Аджнадайна. — Ну а что? — с самым невинным видом продолжила императрица. — Великий Нарсес вернул империи Италию, а великий Стефан вернет нам Палестину и Сирию. Феодор был совершенно уничтожен и смотрел на племянницу с нескрываемой ненавистью. Но Ираклий уже погрузился в раздумья, сопоставляя новые факты в длинную логическую цепь. — Стефан договаривается с арабами, и они его не трогают. Потом он находит своего брата, которого продали им в глубоком детстве. Потом его брат внезапно оказывается князем и весьма богатым человеком. А потом сам приплыл в Александрию. Император стукнул кулаком по подлокотнику кресла. Он сказал епископу Киру, что приехал на встречу с какими-то купцами. Да это же просто смехотворное вранье. Какие еще купцы? Он сговорился с мусульманами у нас за спиной. За этот договор халиф и назначил эмиром бывшего раба. Это измена. Прикажете схватить бывшего доместика Стефана? С каменным лицом спросил Патрик и Александр. Думаю, без него тут не обошлось. — Тащите эту сволочь в Константинополь! — рявкнул Ираклий. — Мы не станем казнить его, но остаток жизни он проведет в каменном мешке, на хлебе и воде. Пусть его братья знают, что нам достаточно шевельнуть пальцем, и голова нашего неверного слуги тут же слетит с плеч. — Это может сильно повредить торговле, государь, — сказал Александр. Но теперь это уже не важно. Я полагаю, что Архонт самоударит нам в спину этим летом, когда вы поведете войско, чтобы отвоевать Сирию. — Так чего вы ждете? — налился кровью император. Раскаленный обруч вновь сжал тисками его многострадальную голову. — Мы не выдержим еще одну войну на два фронта. К черту торговлю! Мне плевать на завывания купцов и столичного простонародья. Зачем я кормлю целую ораву твоих шпионов, Александр? Раздавите уже, наконец, эту змею. — Будет исполнено, государь, — сказал протоасекрит Александр и добавил. — Может быть, ваша царственность, нам стоит послать в летний поход гвардию варангов? Это наша лучшая пехота. — Пожалуй, — согласился император, не обращая внимания на бледность собственной жены. Для охраны дворца от черни хватит и других бездельников. Ваша мудрость не знает границ. Александр низко склонился и не разогнул спину, пока торжествующая улыбка не сошла с его лица. Он вновь стал совершенно спокоен, когда произнес. Воистину, это самое верное из ваших решений, государь. Варанги неудержимы в бою, они пинками и затрещинами разгонят этих дикарей-арабов.